Финн не знал, были ли его опекунши добры или, наоборот, чрезмерно строги. Они просто были. Одни и те же руки поднимали его, когда он падал, и шлепали до синяков. «Не вздумай падать в колодец», — говорила одна из жриц. «Не лезь босыми ногами в чертополох», — добавляла другая. Но он все равно падал и лез, и отмечал для себя, что в колодце всего лишь мокро, а чертополоху можно дать сдачи, скосив его палкой под корень. Ни в колодцах, ни в чертополохе не было ничего особенного, но женщины их почему-то боялись. И Финну приходилось их успокаивать, объясняя все это. А еще они думали, что Финн не умеет лазать по деревьям. На следующей неделе, в конце концов уступали они, ты можешь попробовать влезть вот на это дерево. Следующая неделя казалась Финну бесконечно далекой. Да и дерево, на которое уже однажды влез, становится совершенно неинтересным. Ведь рядом есть другие, еще выше. И даже такие, на которые почти невозможно забраться, с густой огромной тенью внизу и бездной солнечного света наверху, со стволами, вокруг которых надо очень долго идти, и верхушками, которые невозможно разглядеть. А как было здорово стоять на толстой, мягко пружинящей ветке, смотреть на густые кроны, а потом нырять в них. Какое чудесное одиночество скрывали верхушки деревьев. Внизу листья, целая бездна листьев всевозможных оттенков зелени, и наверху тоже листья, от салатных до почти черных, и все это постоянно движется, перешептывается, шелестит в вечной тишине, которую можно слушать и смотреть. Когда Финну было 6 лет, его мать, длинноволосая красавица Муирне, решила навестить своего сына. Она пришла тайно, боясь сыновей Морны, и долго петляла по лесу, прежде чем вышла к порогу избушки, в которой жил Финн. Ее отпрыск лежал в колыбели, стискивая в кулачках остатки сна. Финн проснулся, услышав одним ухом необычный голос, и приоткрыл один глаз. Мать взяла его на руки, поцеловала и запела колыбельную. Смею вас заверить, что Финн, открыв один свой глаз, не закрывал его до последнего, а ухо его внимало колыбельной до тех пор, пока ее звуки не стали совсем тихими и не усыпили его. Так малыш заснул на ласковых руках своей матери. Заснул с радостной мыслью в своей белобрысой головке. Здесь была мама, родная мама. Но, проснувшись, он не нашел ее. Она ушла. Ушла одна тайными лесными тропами, в страхе перед сынами Морны, обходя обжитые места, к своему господину в Керри. Может быть, она боялась клана Морна только потому, что любила сына.